Конечно, как только у Рубинчика появилось редакционное удостоверение, он ринулся искать свое прошлое, пользуясь красной корочкой журналиста, как паролем «Сезам, откройся», но дальше записи 1949 года в архиве саратовского детдома идти ему было некуда, поскольку там значилось данные, записанные со слов ребенка. Имя — Лев. Имя отца — Михаил. Не точно, возможно, Марк, Моисей. Имя матери — Фира. Не точно, возможно, Фрида. Дата рождения — не помнит. По анатомическим данным — 1938-1939 год. Место рождения — не помнит. Сведения о других родственниках не помнит. Особые приметы. Крайняя плоть пениса обрезана. На уровне правого подреберья пигментное пятно величиной с копеечную монету. Данных о времени поступления в саратовский детприемник номер 42 не имеется. Когда у Рубинчика появились свои дети, он наблюдал за каждым их шагом не только с естественным трепетом еврейского отца, но и со скрытым интересом исследователя. Он хотел по своим детям определить, в каком возрасте он мог не знать или забыть свой адрес, день рождения, имена родственников, да и собственная фамилия так ли прочно держится в детской памяти, или Рубинчик — это прозвище, которое кто-то прилепил ему, ребенку, за его еврейский нос. Но кроме обрезанной крайней плоти и пигментного пятна на правом подреберье, у него не было никаких уверенных данных о своем происхождении. И все его детство и юность были отравлены возмущением. Почему только за то, что кто-то отрезал ему, младенцу, кусочек плоти, он должен страдать? За что ему, мальчишке, пацаны мазали губы салом? За что его били до крови, звали жиденком и пархатым, не приняли в детдомовскую футбольную команду? Разве это он распял Христа? Он не помнил своих родителей, но злился на них. Зачем они так наказали его? И вдруг эта вспышка памяти в полумраке ночного Шереметьевского аэровокзала. Это раскачивающийся библейский старик и рядом с ним фибровые чемоданы. Да-да, боже мой, именно такие были тогда чемоданы. И точно так, как вот эта юная, круглолицая, с ямочками на щеках еврейка, кормит грудью ребенка, точно так другая, молодая, красивая, родная, кормила тогда грудью кого-то. Господи! Задохнулся Рубинчик. Мама! Это же его мама! Рядом с дедушкой, на чемодане. Но кого она кормит грудью? Его самого? Нет, не может быть. Он старше. Он видит эту картину со стороны и снизу. Маму на фибровом чемодане, с ребенком у груди. Дедушку, раскачивающегося в молитве. А рядом еще кого-то, какого-то высокого мальчика в серой кепке. Брата? Задержав дыхание, замерев даже сердцем, Рубинчик стал всматриваться в этот мираж и осторожно расширять экран своей памяти. За раскачивающейся фигурой деда обозначился железнодорожный перрон с людьми, чемоданами, мешками, а над ними высокое летнее небо с белыми облаками, похожими на летящих слонов, китов и лягушек, а из-за красивого облака кита неслышно вынырнули два сияющих крыльями самолетика, и в стремительном, завораживающем пике стали спускаться все ближе, ближе, ближе к перрону. Он, ребенок, радостно показал на них рукой, но кто-то, дедушка, мама, тут же вскрикнул, закричал, а первый и такой красивый самолет уже обронил на перрон свистящую в полете бомбу. Бомба проломила и взорвала дальний конец платформы, но дедушка, мама и все остальные погибли не от взрыва этой бомбы и не от ее осколков. Теперь, 37 лет спустя, Рубинчик снова увидел тех, кто уцелел после взрыва, и как их прошила пулеметная очередь второго самолета, который шел сразу за первым. Только дедушка, уже практически мертвый, с окровавленной бородой, успел ползком дотащить его малыша до края перрона и столкнуть вниз под бетонную платформу за миг до второго пике мейстершмитта. Теперь, стоя в 2 метрах от этих евреев-эмигрантов, Рубинчик вдруг почувствовал, как внутри него соединились 2 провода, разорванных временем. На том, утонувшем в прошлом конце провода, были 40-е годы, дедушка, мама с младенцем, старший брат в серой кепке и толпа беженцев под огнем мейстершмитта. А на этом евреи-эмигранты 1978 года с такими же фибровыми чемоданами и с той же, наверное, молитвой в устах старого бухарского еврея. И мощная искра, как судорога, прошла по сознанию Льва Рубинчика. Он еще не знал, что это за искра. Он еще не понял всего, что случилось с ним в эту минуту, потому что уже вернулись к нему его приятели с 2 бутылками водки и 2 бутылкой шампанского, и именинник Вовка Красильщиков обнял его за плечи и повел к машине. Но и уходя с друзьями, Рубинчик все оглядывался на этот в полумраке вокзала еврейский табор, так похожий на роковой перрон его детства. Через 2 дня среди ночи Рубинчик проснулся от того, что во сне увидел свою книгу. Седобородый старик, сразу похожий и на бухарского еврея с библейскими глазами, и на его Рубинчика дедушку, и на еще кого-то неузнаваемого, держал в руках его будущую книгу, листал ее, и Рубинчик даже во сне отчетливо ощутил все, что в этой книге было, будет написано. Он проснулся и в ужасе подумал, как же я напишу эту книгу, если я не уеду? Даже думать об эмиграции нелепо. Кому на Западе нужен журналист, не знающий никакого языка, кроме русского? А жена? Дочь ракетостроителя и в 33 года уже и.о. профессора Московской консерватории? Да в ней еще меньше еврейства, чем в нем. Но даже если бы Неля и захотела эмигрировать, ее отец не выпустит их, не подпишет ей разрешение оставить родителей. Иначе он тут же потеряет работу, все свои престижные регалии и должности. Нет, ни о какой эмиграции не может быть речи. Не говоря уже о Танечке в Новосибирске, с ее такой большой и теплой грудью, Катюше в Ижевске, Зое в Дудинке и Вареньке из Мытищинского городского суда, Вареньке, с которой, кажется, все приближается к сладостному роману. У себя в редакции и вообще в Москве Рубинчик не заводил романов, однако стоило ему выехать в очередную командировку, стоило только сесть в самолет, как в нем просыпался какой-то мистический, хищный, веселый и мощный азарт охотника. Но не на всякую дичь, нет. В нем не было той всеядности и готовности трахнуть первую попавшуюся бабу, как это свойственно почти всем мужьям, вырвавшимся из постели пусть даже любимой, но уже такой знакомой жены. Ему не нужна была любая свежатина. И вообще дело было не в сексуальном голоде. Дело было в чем-то ином, чему он не мог, да и не искал названия. Просто в тот момент, когда он садился в аэрофлотский автобус на Ленинградском проспекте, чтобы ехать в аэропорт Домодедово или Быково, мощный выброс адреналина в кровь каким-то странным образом перегруппировывал улежавшиеся на своих московских орбитах атомы и электроны его тела, вздрючивал их, расщеплял в них новые киловатты энергии, распрямлял Рубинчику плечи, менял посадку головы, прибавлял раскованности и остроумия и наполнял его взгляд самоуверенной дерзостью. И с этой минуты начиналась охота.